Она поместила их даже выше себя с Захаром в молодости, снятых каким-то лихим заезжим фотографом в самый торжественный момент. Оба круглоликие, большеглазые, с напряженными, плотно стиснутыми ртами. Брюханов улыбнулся, чувствуя в то же время у сердца легкую теплоту, скользнул взглядом по стене и узнал себя и Захара еще мальчишками в лихо сбитых на затылок кубанках. Они стояли вдвоем, совершенно разные, и в то же время в чем-то очень одинаковые, по-зеленому молодцевато подбоченись, глядя друг на друга. От времени изображения потеряли уже свою четкость, расплылись и помутнели. У Захара волнистой гривой выбился на глаза чуб. «Ну что же», — пожал плечами Брюханов, — «они и сами во многом переменились». Дочь Захара стала его женой. Ну и что? Сколько можно испытывать неудобства по этому поводу? Пора бы привыкнуть и себя приучить к этой мысли и других. Впрочем, все давно уж, пожалуй, привыкли. Один ты еще страдаешь да расшаркиваешься. Оглянувшись на шум, он увидел черноглазого парня с крутыми, уже бугрившимися плечами. «Егорушка!» — обрадовался Брюханов, подвигаясь ему навстречу. Аленка с Николаем всегда много говорили о приемном брате, и Брюханов, почти не знавший Егора, вначале успел как-то незаметно привязаться к нему. Сжимая сильную большую руку, Брюханов заметил в глазах парня любопытство и смущение. «Ну как дела, Егор?» — буднично спросил Брюханов. — Что нового? — Ничего, дела. Справившись с собою, глянул из-под лобья Егор. Но, встретив добрую улыбку Брюханова, ответно, теперь уже более открыто, просиял всем лицом. — А как там Николай с Аленкой? — Учится. Аленка без пяти минут врач. У Коли большие способности к математике. Брата открылись. Прямо беда. День и ночь задачки решает. Говорят, законченный аналитик. Колька он всегда такой был, непонятный. Вроде бы про себя подумал Егор. По его напряженному лицу было видно, что он и восхищается братом, и завидует ему. «Слушай, Егор, давно хочу поговорить с тобой по-мужски», — сказал Брюханов просто. «Давай-ка в Холмск, а? Места у нас хватит. Брат с сестрой обрадуется». «Нет, что вы!» — неуверенно отказался Егор, казалось, сначала не понявший, в чем дело. Застенчиво подняв глаза, он помотал головой и неожиданно залился ярким румянцем. «Вы не то подумали. Пусть Николай учится, он такой. Я в Густищах буду, тут хорошо. Подожди, подожди, Егор, не спеши». «Не, — повторил Егор уже тверже, — с матерью кто же останется? Я тут, школа у нас опять же. Учись, сколько влезет». «Видишь ли, Егор, как бы это объяснить, — замялся Брюханов. Понимаешь, учиться нужно все равно, где бы ты ни жил и кем бы ты ни стал. Так уж устроено. Именно в молодости фундамент на всю жизнь закладывается. А мать тоже можно в город забрать». Видя, что Егор хмурится еще больше, выгоревшие брови его почти сошлись на переносице, Брюханов пробормотал. «Понимаю, понимаю. Не будем об этом больше». В этот момент Ефросинья, раскрасневшаяся от хлопот, как раз и позвала их к столу, и оба они даже почувствовали облегчение.